Психологи. Я вообще считаю, что аппарат, на котором нас проверяли у психологов, нужно внедрить в две области. В театральные институты для будущих артистов, а также среди людей, которые собираются работать с детьми в детских садах, школах, интернатах. Я говорю это и в шутку, и всерьез. Проверка была такая. Садишься в кресло перед монитором, на котором показывают райскую картинку. Море, пальмы, звучит расслабляющая музыка. На руки надевают браслеты, от которых идет много проводов. Нужно смотреть на картинку, по ходу демонстрации которой неожиданно раздаются резкие пугающие звуки. Твой эмоциональный фон отображается на шкале, которая видна ниже на экране. Также измеряют твой пульс, проверяют, потеют или не потеют ладони и тому подобное. Задача – сохранять свой эмоциональный фон ровным. Это проверка на стрессоустойчивость, на умение не дернуться, не совершить ошибку, когда происходит что-то неожиданное. Если ты пугаешься, реагируешь на резкие звуки, картинка на мониторе в один момент разлетается на кусочки. Когда успокаиваешься, собирается. Когда я проходила это испытание, картинка у меня перед глазами сохранилась цельной. Я поняла, надо успокоиться, абстрагироваться от резких звуков, наслаждаться этим раем. Смотри, какой он красивый. А второе испытание было еще интереснее. Сначала измерили мое эмоциональное состояние в покое, а дальше мне в браслеты посылали электрический разряд, достаточно ощутимый. Нужно было спокойно реагировать на него, чтобы он не повлиял на мое эмоциональное состояние. В первый раз состояние у меня все же поменялось, а потом я научилась сохранять баланс, специально себя успокаивать. И с каждым разрядом я была все более спокойна. Это был просто кайф. Я сказала девочкам, которые меня проверяли, это испытание будто специально создано для актеров. Как с этим справляются космонавты? Они ответили: по-разному. Потом девочки сказали мне: ты же актриса, можем попробовать провести испытание по-другому. Давай ты сейчас подумаешь о чем-нибудь таком, чтобы разогнать себя эмоционально, чтобы поменять свое состояние. Насколько ты сможешь разогнаться? Я ответила: давайте попробуем. Приблизительно помню цифры. Максимум при таком электрическом разряде можно дойти до значений 8-10. И вот я сижу, думаю о чем-то волнующем, показатели ползут вверх, пускают электрический разряд. Я выдыхаю, и цифры падают до 1-2. Это так круто! Как можно измерить накал страстей в душе актера? Он ведь не в крике проявляется. Как проверить, подлинны твои эмоции или нет? Ведь организм на сцене начинает функционировать по-другому. Говорят же, что у актера на сцене проходит болезнь. Да, это только слова, этому нет научного подтверждения, но... А тут я увидела, что возможно разогнать себя эмоционально и успокоиться. Организм действительно на это способен.